Боюсь, это вы сами их рвали. А почему слезает кожа? Вам пришлось нелегко. У вас был очень сильный стресс. В этом нет ничего необычного. Но все наладится. А почему же я очень ясно помню все, что случилось с момента объявления о начале войны на севере до моего пребывания здесь, на острове? Есть такой технический термин – фабуляция. Вы придумываете небылицу, чтобы обойти факты, о которых не знаете или которые не хотите принять. Берете несколько подлинных фактов и строите на них новый сюжет, особенно в случаях двойного стресса. Как? Если сильный стресс в личной жизни совпадает с политическим кризисом во внешнем мире. Когда дела на севере идут плохо, у нас всегда увеличивается количество поступлений. Скоро вы скажете мне, что в море было полным-полно психов, которые кружили на одном месте. Таких было немного. Человека 4-5. Мало ведь у кого доходит до лодки. Он говорил так, словно на него произвело впечатление мое упорство. «И сколько же поступлений было у вас на этот раз?» «Около 20». «Что ж, я в восторге от вашей фабуляции», — сказала я, возвращая ему его термин. «Это поставит его на место. Я и правда считаю ее очень умной». «Но, конечно, он себя выдал». Берете несколько подлинных фактов и строите на них новый сюжет. Ведь это его собственная тактика. Я рад, что дело пошло на поправку, Кэт. Вот идите и разберитесь, сказала я. Между прочим, нет ли новостей о северных оленях? Какие новости вас интересуют? Хорошие новости, крикнула я. Хорошие! Я постараюсь узнать. Она почувствовала себя усталой, когда кошмар кончился, но победа осталась за ней. Она вытянула из искусителя все самое худшее. Теперь ей ничто не грозит. Конечно, он совершил целый ряд грубых промахов. Я рад, что дело пошло на поправку. Он не должен был этого говорить. Кому понравится, если его собственное сознание будет относиться к нему свысока? А еще он выдал себя с головой, когда сказал, что ее кошки похудели. Это было самое запоминающееся из всего путешествия. Как они толстели, как им нравилась рыба, которую она ловила. Она твердо решила не говорить больше со своими гостями. Она не могла помешать им приходить. Наверняка они будут навещать ее еще много-много ночей. Но говорить с ними она больше не станет. Она уже научилась закрывать глаза во время кошмара. Теперь научится держать на замке рот и уши. Она не даст себя обмануть. Не даст. А если ей суждено умереть? Что ж, она умрет. Наверное, они попали в полосу сильно отравленных ветров. Насколько сильно, выяснится, когда она либо поправится, либо умрет. Она волновалась за кошек, но знала, что они проживут и без нее. Вернуться к природе. Да они уже вернулись. Когда запасы еды в лодке иссякли, они начали охотиться. Вернее, только Пол. Линда слишком растолстела. Пол приносил ей всяких маленьких зверьков, вроде кротов и мышек. Когда Кэт видела это, на ее глаза наворачивались слезы. Все из-за того, что ее сознание боится смерти. Вот к какому выводу она пришла. Когда у нее испортилась кожа и начали выпадать волосы, ее сознание принялось выдумывать другое объяснение. Она даже знала теперь, как это называется по-научному. Фабуляция. Где она подцепила это слово? Наверное, вычитала в каком-нибудь журнале. Фабуляция. Берешь несколько подлинных фактов и строишь на них новый сюжет. Она помнила разговор, который они вели прошлой ночью. Тот человек во сне сказал: «Вы многое в жизни отрицаете, ведь так?» А она сказала: «Да нет, что вы!» Она вспоминала это с улыбкой. Но тут было и серьезное. Нельзя себя обманывать. Так делал Грег. Мы должны смотреть на вещи, как они есть. Мы не можем больше полагаться на фабуляции, иначе нам не уцелеть. На следующий день, проснувшись на своем маленьком, заросшем кустарником острове в Торресовом проливе, Кэт Феррис обнаружила, что Линда родила котят. Их было пятеро, пестрых, сбившихся в одну кучку, беспомощных и слепых, но безо всяких изъянов. Они были такие милые. Конечно, кошка не позволит ей трогать их, но это ее право. Это нормально. Она была так счастлива, ведь теперь можно было надеяться.